Глава 6. Кристина вышла из зала ресторана, направляясь в кабинет менеджера. Ей было неприятно, что миссис Хальдорф неожиданно отказалась от своих собственных слов, заявив, что никогда не говорила о кукле, принадлежавшей покойной баронессе. Нужно будет еще раз перезвонить ей и уточнить, почему она отказывается от собственных слов. Ведь она абсолютно точно говорила о кукле, что была у покойной ныне баронессы. С этими мыслями она вошла в кабинет менеджера, где находились Дронго и офицер Жуан Абрамшис. «Добрый день еще раз», — сказала Кристина. Мужчины при ее появлении поднялись. «Садитесь», — показал Дронго на свободный стул. «Вы хорошо говорите по-английски, хотя я немного понимаю и по-польски. У меня много друзей в Польше». «Очень приятно». Она села на стул, стоявший рядом со столом, положила ногу на ногу, и лишь после этого мужчины тоже сели. «Можно закурить?» – спросила Кристина, вынимая из сумочки пачку сигарет. Дронго взглянул на Абрамшиса. Тот пожал плечами. «Если ей нравится, пусть дымит. Мужчины не курили». Кристина щелкнула зажигалкой и затянулась. Абрамшис подвинул к ней пепельницу. «О чем вы хотели переговорить со мной?» – спросила Кристина. «Вы сказали, что раньше слышали об этой кукле», – напомнил Абрамшис. «Вы можете рассказать, где и при каких обстоятельствах вы узнали о ней?» «Я, наверное, ошиблась», – произнесла после недолгого молчания Кристина. «Мне показалось, что об этом мы говорили с улетевшей госпожой Хальдорф, но я ошибалась». Мужчины переглянулись. Несколько минут назад она была уверена в обратном. Что произошло за это время? «Но вы же откуда-то узнали про эту куклу, которая находилась у баронессы», – уточнил Дронго. «Наверное, кто-то сказал», – пожала плечами Кристина. «Но не миссис Хальдорф. Это я ошиблась. Извините». «Вы так уверенно говорили, что это именно она рассказала вам о кукле», — напомнил Дронго. «Я ошибалась», — упрямо произнесла Кристина. «Предположим», — согласился Дронго, — «но вы находитесь на острове только третий день. Баронесса Хильберг привезла свою куклу 2 дня назад, прибыв вместе с вами на Мадейру. Она зарегистрировала свой ценный предмет на таможне, внеся его в таможенную декларацию. Несколько минут назад вы абсолютно уверенно говорили, что об этой кукле вам сообщила миссис Хальдорф, а теперь отказывайтесь от своих слов. Что произошло за это время?» «Ничего, я просто ошиблась. Иногда такое случается». «В таком случае кто говорил вам об этой кукле?» «Не помню, но про куклу вы знали. А теперь отказываетесь говорить?» «Простите, пани Маркевич, я знаю, что подобные вопросы не задают дамам, но я вас все-таки спрошу. Вам ведь только 32 года. Вы считаете, что это мало?» – усмехнулась она. «Прекрасный возраст. И, насколько я знаю, вы актриса и ведущая популярной передачи на телевидении. У вас верные сведения. Значит, вам приходится учить большие тексты. Не говоря уже о том, что вы еще и певица, значит, помните много песен. Не вижу никакой связи с куклой». Она с силой потушила сигарету в пепельнице. У нее были длинные, изящные пальцы. «У вас профессиональная память, и вы не могли забыть, кто именно рассказал вам о кукле. Ведь это наверняка произошло вчера или позавчера, и вы так уверенно говорили о миссис Хальдорф, а теперь вы решительно от этого отказываетесь. Из этого я могу сделать только один вывод. В эти несколько минут, когда мы вас покинули, что-то произошло. Правильно?» «Это только ваши догадки», – уже раздражаясь, ответила Кристина. «В таком случае все легко можно проверить», – неожиданно сказал Дронго. «Если ничего не изменилось, значит, мы вас неправильно поняли. Нужно только, чтобы вы дали мне на 1 минуту ваш мобильный телефон, и я посмотрю, с кем вы говорили в последние несколько минут». Он улыбнулся. Кристина нахмурилась. Она опустила голову, не зная, как реагировать на подобное предложение. Этот тип с манерами светского льва просто загнал ее в угол. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — сказала она, — «и свой телефон я вам не дам. Даже не просите. Я еще не арестована, чтобы вы имели право отнимать мой телефон». «Ни в коем случае. Я ведь его не отнимаю. Я только попросил. И напрасно вы так реагируете. Ведь мы можем сделать запрос на местную станцию, которая обслуживает роуминг польских телефонов, и уточнить, куда именно вы звонили. Хотя на это уйдет много времени. Еще можем поговорить с оставшимися в зале ресторана женщинами, которые вспомнят, с кем именно вы разговаривали». Кристина достала 2-ю сигарету из пачки, немного подумала и, сломав ее, положила в пепельницу. «Да», – кивнула она. «Вы правы. Я действительно переговорила с миссис Хальдорф. Просто мне неудобно было говорить об этом. Получается, что я какая-то авантюристка, придумавшая всю эту историю. Она, узнав о том, что баронесса умерла, сразу отказалась от своих слов. Представляете? Сказала, что никогда не рассказывала мне об этой кукле. Тогда кто же мне рассказывал? И как я об этом узнала? Ужасно неприятно. И поэтому я не хотела говорить вам об этом. Ведь она отказалась от своих слов. Почему, как вы думаете? Откуда я знаю? Может, узнала о смерти баронессы и просто испугалась, решила, что здесь кто-то убил старую женщину и забрал ее дорогую игрушку. С чего вы взяли, что она дорогая? Быстро спросил Дронго. Если кукла стоит 4,5 миллиона евро, то она, конечно, очень дорогая, ответила Кристина. Вы успели уточнить цену? Не я, а наш знакомый Вацлав Сольнерш. Он вышел через свой мобильный телефон в интернет и уточнил стоимость куклы. И все об этом узнали? Все, кто был в зале ресторана. Значит, миссис Хальдорф неожиданно отказалась от своих слов. Я сама не понимаю, что произошло. Она категорически заявила, что никогда ничего мне не рассказывала. Мне пришлось извиниться и закончить разговор. У вас есть ее телефон? Конечно, он записан в моем мобильном. Но я бы не хотела, чтобы вы ей сразу перезвонили. Она свяжет этот телефонный звонок с моим последним разговором. Если она не хочет рассказывать, то пусть ничего и не говорит. Или вы считаете, что это она могла забрать куклу и отравить нашу несчастную баронессу? Нет, не могла. Кукла сегодня утром была в номере, а баронесса наверняка умерла во сне, хотя сейчас проводят экспертизу. Это уже хорошо, усмехнулась Кристина, доставая очередную сигарету. Кажется, я много курю, когда нервничаю. А теперь давайте вспомним более подробно, что именно говорила вам миссис Хальдорф, предложил Дронго. Абрамшис молчал, отдав инициативу более опытному эксперту. Мы разговаривали во время перерыва. Кто-то обратил внимание на баронессу, которая пила кофе вместе со своим секретарем. Кажется, сказали, что у нее нужно поучиться жизнелюбию, в ее возрасте летать на такие конференции через океан. И кто-то из наших пошутил, что баронесса Хильберг – самый стойкий участник конференции. А потом она подошла к нам. Мы говорили о перелетах, и она рассказала, что собирается лететь в Швейцарию, чтобы навестить дочку своей кузины. И она сказала, что приготовила для девочки уникальный подарок. Хотя девочке исполнилось 50 лет. Мы все начали шутить, какой подарок можно сделать даме в столь почтенном возрасте. Баронесса слушала нас с улыбкой, а потом неожиданно сказала, что собирается сделать своей родственнице очень неожиданный подарок. Возможно, даже куклу. И мы все рассмеялись, не придавая серьезного значения ее словам. Потом они ушли вместе с Диккенсоном. А мы остались с миссис Хальдорф. И тогда она рассказала мне, что у баронессы есть уникальная кукла, сделанная по картине Боттичелли. Кто еще присутствовал при вашем разговоре, когда баронесса сказала о кукле? Энтони Диккенсон. Он все время сопровождал баронессу. Мне кажется, он очень переживает ее смерть. Кто еще? Наши делегаты в основном женщины. Я помню, была Катибала Ахбаби. Еще несколько человек. Кто именно, вы можете вспомнить? Почти все, кто сейчас находится в ресторане. Кажется, были Динар, Мильви, Каролина, Стефания. И еще рядом сидела делегат из Киева. Кажется, она их депутат, Валентина Грищук. А когда миссис Хальдорф говорила вам про эту куклу, кто был рядом с вами? Никого, только мы двое, поэтому я почувствовала себя так неловко. Миссис Хальдорф сама работала ведущей на шведском телевидении, и она относилась ко мне очень хорошо, даже, можно сказать, немного опекала меня. Ведь я только второй раз на такой конференции. Мне она казалась такой милой и интеллигентной женщиной, а получилось... Кристина затянулась и выпустила клубы дыма. Тогда получается, что все могли слышать про необычный подарок, которым баронесса собиралась одарить дочь своей кузины, уточнил Дронго. Да, но я убеждена, что никто не понял, о чем идет речь. И только мне одной миссис Хальдорф все рассказала. Понятно. Дайте, пожалуйста, мне номер телефона миссис Хальдорф. Обещаю, что не буду ничего говорить ей про вас. Она все равно поймет, что это я вам рассказала. Мне будет неловко. Другого выхода просто нет. В данном случае поступаете не совсем порядочно не вы, а она. Ведь она действительно рассказала вам об этой кукле, а теперь отказывается от своих слов, выставляя вас в весьма двусмысленном положении. Я бы на вашем месте не стал так переживать. Все равно неприятно. Я чувствую себя почти доносчицей. Ведь она отказалась от своих слов и, значит, не хотела, чтобы я об этом кому-нибудь говорила. Если бы не смерть баронессы и не исчезнувшая кукла, вы были бы правы. Но когда речь идет о пропаже такой ценной вещи и о внезапной смерти ее владелицы, то ваши рассуждения кажутся не совсем правильными, даже с точки зрения обычной морали. «Обычной морали», – задумчиво повторила Кристина. «Мне как раз показалось, что обычная мораль неприменима к делегатам нашей конференции. Это очень современные и эмансипированные женщины, имеющие свои представления о нормах морали в нашем обществе. Возможно, миссис Хальдорф тоже из их числа. Все наши проблемы в том, что мы слишком независимы». «Неужели?» – иронически осведомился Дронго. «Вы полагаете, что поэтому миссис Хальдорф отказалась от своих слов? И вообще странная у вас логика. Значит, с ее стороны это такая демонстрация собственной независимости? Во всяком случае, она повела себя именно так. Что касается остальных, то в любой ситуации они могут вести себя в соответствии со своими внутренними убеждениями. Возможно, вы и правы, но и в этом случае вам не стоит так переживать. «Не нужно меня успокаивать», — отмахнулась она. «Все равно я чувствую себя скверно. Вы не обратили внимания, как вели себя окружавшие вас женщины? Может, кто-то проявил повышенный интерес к словам, сказанным баронессой?» «Нет, никто. Все просто посмеялись. Никто не придал этому разговору большого значения. Никто и подумать не мог, что на следующее утро баронессы уже не будет. А сейчас? Как реагировали оставшиеся с вами женщины на слова миссис Хальдорф? Ведь вы наверняка звонили при них». «Никак. Они тоже удивились. Я думаю, всем было неприятно, что подобное случилось. И вообще все это напоминает какой-то дурной сон. Сначала смерть баронессы, затем исчезновение куклы, странное и непонятное поведение миссис Хальдорф. Я ничего не понимаю. Возможно, вы не обратили внимания на поведение кого-то из окружающих вас женщин. Может, кто-то проявил повышенный интерес к вашему сообщению? Вам нужно с ними поближе познакомиться», — усмехнулась Кристина. «У вас несколько примитивные представления о современных женщинах, господин эксперт». «У вас есть вопросы?» – спросил Дронго у Жуана Абрамшиса, проигнорировав утверждение своей собеседницы. Тот покачал головой. «Дайте, пожалуйста, номер телефона миссис Хальдорф», – попросил Дронго. Кристина протянула свой телефон. Он взглянул на номер телефона миссис Хальдорф и вернул аппарат его владелице. «Вы не переписали номер?» – удивилась она. «Я его запомнил», – улыбнулся Дронго. «Понятно, у вас фотографическая память. Я могу идти?» «И одна просьба». «Никому и ничего не рассказывайте о нашей беседе. Обещаете?» «Постараюсь», – она потушила сигарету. Затем взглянула на Дронго. «Можно мне попросить вас об одном одолжении? Позвоните ей при мне. Мне просто интересно, что она скажет. Почему она отказалась от своих слов? Я ведь не сумасшедшая и точно помню, что именно она говорила мне об этой непонятной кукле». «Сейчас позвоню», – согласился Дронго, доставая свой телефон и набирая номер. Он ждал недолго. Затем посмотрел на свою собеседницу и нажал кнопку повторного вызова. «Не соединяется», — поняла Кристина. «Это, наверное, помехи из-за сильного ветра». «Нет», — ответил Дронго, снова прислушиваясь. «Не помехи». Он опустил руку с телефона, испытующе взглянул на Кристину. «Она отключила свой мобильный телефон», — сообщил он. «Вот стерва!» — не выдержала Кристина. «Наверняка поняла, что я буду ей перезванивать». «Мы постараемся через организаторов конференции уточнить ее городские телефоны в Стокгольме», — сказал Дронго. «А вас я попрошу никому не рассказывать о состоявшейся здесь беседе. Договоримся, что никто не должен об этом знать». «Понятно. Ничего не буду больше говорить. Язык мой, враг мой. Вот так попала в историю, сама виновата, что вспомнила об этой полоумной миссис Хальдорф, хотя она казалась мне вполне рациональным человеком». Кристина поднялась, мужчины тоже встали. «Вы произвели на меня хорошее впечатление, мистер эксперт», сказала Кристина с улыбкой. «Во всяком случае, вы умеете разговаривать с женщинами и быть любезным, даже когда говорите очень неприятные вещи. До свидания». Она вышла из комнаты. Дронго взглянул на Абрамшиса. «Нужно найти телефоны этой миссис Хальдорф», сказал он, «и постараться, наконец, получить результаты вашей экспертизы. Неужели нужно так много времени, чтобы проверить, от чего именно она скончалась? Для опытного врача это не составляет особого труда. Прошло уже столько времени». Жуан достал свой телефон. Набрал номер управления полиции. Подождал, пока ему ответят. «Говорит офицер Абрамшис. Я хотел уточнить, получены ли результаты патологоанатомической экспертизы миссис Хильберг, скончавшейся в отеле сегодня утром». «Да, сегодня утром. Лично начальник полиции сеньор де Фигейредо. Да-да, я жду». «Сейчас скажут», — сообщил он Дронго, терпеливо ожидая ответа. Дронго подошел к окну. Ветер усиливался. Судя по всему, ураган действительно обрушился на острова. «Спасибо», – услышал он за своей спиной и сразу обернулся. «Они получили результаты только сейчас», – доложил Абрамшис. «Все так, как мы и думали. Баронесса Хильберг умерла во сне из-за внезапно оторвавшегося тромба, который закупорил ее артерию. Смерть наступила примерно в 6:00 утра. Протокол вскрытия будет готов часа через полтора. Значит, это была естественная смерть». «Для нас это как раз самый худший результат», – пробормотал Дронго. «В ином случае нам пришлось бы искать убийцу, который намеренно отравил баронессу, чтобы завладеть ее имуществом. А теперь мы должны искать неизвестного человека, который мог почти случайно оказаться в парке и подняться в спальную комнату, когда Пакита оставила дверь открытой». «Вы в это верите?» – спросил Абрамшис. «Нет», – ответил Дронго. «Как раз я сам в это и не верю. Ведь обычный вор должен был забрать драгоценности и деньги, а он или она взяли куклу. Значит, точно знали, что нужно брать». «Выходит, это не случайный человек, и наша задача найти его среди тех, кто остался сегодня в отеле.